Эпилог. В первый же год своего заключения Салтычиха сошла с ума. Но признаки сумасшествия обнаружились в ней еще ранее, во время следствия. Она сидела в подземелье Ивановского девичьего монастыря, вроде склепа, куда ей подавалась нарочно приставленным солдатам скудная пища в окошечко, задернутая зеленой занавеской. 12 лет она просидела в этом склепе, а затем ее поместили в застенке, нарочно для того пристроенном к горней стене храма. Тут народ свободно видел изверга женского пола и человечества, и за свое любопытство слышал от Салтычихи буйные ругательства, получал плевки и видел суковатую палку сумасшедшей, которой она совала в неосторожно приблизившихся к окошечку любопытных. Родной племянник мужа Салтычихи, светлейший князь Николай Иванович Салтыков, стал править Москвой. Пронеслась над Москвой грозная чума. Казнили на болоте грозного для нее, как чума, Пугача. Умерла Екатерина. Стал царить Павел. Умер и Павел. И вступил на всероссийский престол Александр. Все эти знаменательные события в течение 30 лет пронеслись над головой заключенной совершенно неведомо. Неведома для нее была и жизнь ее собственных детей. Она не знала, что второй сын ее, Николай, женился на графине Анастасии Федоровне Головиной, имел сына и дочь и умер в 1775 году. Неведомо ей было и о смерти старшего сына, Федора, который умер несколько позже, пожилым одиноким холостяком. Толстая, обрюзгшая, с безумными телодвижениями, с дико блуждающими глазами, Салтычиха и для своих сыновей казалась извергом рода человеческого. Дети только по одному разу видели свою заключенную безумную мать и уж более не приходили к ее застенку. Да и бесполезно это было. Мать не узнала бы своих детей, а им нельзя было бы сказать ей и слова. Участи ее улучшить они тоже не могли. Это было совершенно не в их власти. Так и жила безумная заключенная ровно 30 лет, озлобленная, звероподобная, без раскаяния в своих кровавых злодействах, и умерла только в 1801 году, 27 ноября, 68 лет, пережив обоих своих сыновей и одного внука. В холодное ноябрьское утро тело этой когда-то жестокой женщины было предано земле в Донском монастыре среди могил ее родственников и сыновей. Могилу эту без креста вскоре затоптали, сравнялись с землей и забыли о ней. Но не забыла Салтычиху стаустая и живучая народная молва. В начале нынешнего столетия долго в Москве ходила по рукам лубочная картинка, изображавшая Салтычиху у позорного столба с подписью «Мучительница и душегубица». Затем молва взвела на нее то, чего на самом деле и не было. Народ назвал ее Салтычихой-людоедкой. В жестокостях Салтычихи до этого дело не доходило. Впрочем, народная логика имеет свои законы. Часто в народе именуют людоедами тех людей, которые в несчастьях других находят для себя удовольствие. Дом Салтычихи на Лубянке, где так много было пролито ею человеческой крови, существует и доселе. Существует и сельцо Троицкое, перешедшее уж чуть не в пятые руки. Принадлежало внуку Салтычихи Николаю и бывший Чертковский дом на Мясницкой. За стенок Ивановского монастыря, где так долго сидела в заключении Салтычиха, разобран вместе с церковью в 1860 году. Почти до конца 60-х годов на Божедомке, недалеко от церкви Ивана Воина, стоял старенький, полуразвалившийся деревянный домик. В нем, в этом домике, совсем одиноко, проживала 105-летняя старушка, маленькая, сгорбившаяся, с морщинистым личиком, темным, как земля. Для своих лет она была бодра необыкновенно, и соседи каждый день и в летнюю жару, и в зимнюю стужу видели ее, ходящую пешком то к Сухаревой башне, то на Лазаревское кладбище. Во всем околотке старушка была известна под именем бабушки Галины. Никому не известно было ее прошлое. Знали только, что она приобрела домик, будучи уже старушкой, как-то давным-давно, еще до холеры, и с тех пор живет в нем безвыездно. Все соседство было бы удивлено непомерно, если бы узнало, что у этой старушки такое прошлое, о каком никому и во сне не снилось. Это была наша Галина. Это она, 105-летняя старушка, доживала свой долгий век близ того места, где она видела более 80 лет назад труп своего любимого Сидорки Лихарева. Все эти 80 лет прошли для Галины как во сне. Она видела позорище Салтычихи. Видела, как наказывали кнутом тех, кто сам когда-то владел кнутом не хуже палача. Видела затем саму Салтычиху в застенке и даже близко-близко заглянула в лицо своей когда-то грозной барыни. Бог весть, узнала ли Салтычиха Галину. Но она также внимательно посмотрела на свою прежнюю любимицу и, проворчав «стерва», отвернулась. Пережила и своего благодетеля графа Орлова, который, покидая Москву, дал ей вольную, снабдил щедро деньгами и отпустил на все четыре стороны. Дождалась Галины и воли, воли, объявленной манифестом 19 февраля 1861 года. Еле-еле поверила старушка этому. И когда справедливость слуха о воле подтвердилась, тихо расплакалась и долго молилась перед иконой Божьей Матери всех скорбящих. Молилась так, как она обыкновенно молилась почти изо дня в день на Лазаревском кладбище, на каком-то еле приметном бугре, известном ей одной и ей одной дорогом. На бугре этом в весеннее утро она как-то и умерла. Нашли ее кладбищенские сторожа, лежащие поперек бугра, с припавшим к свежей, вешней траве лицом, с признаками слез на глазах. В тот же день воры пробрались в ее домишко и, роясь в разном убогом старушечьем скарбе, обронили нечаянно огонь. Домик к вечеру сгорел дотла. Покойную похоронили там же, где она и умерла, возле бугра. Но над ней ничья благодетельная рука не поставила креста. И затерялась ее могила среди других могил, как теряется сиротливое дитя среди неродственного и чуждого ему люда. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Иван Забелин.